Чтобы не идти к Виктору с пустыми руками, я прихватил с собой несколько бутылочек того самого вина, которое мы пили на теневом совете. Судя по реакции того же гнома, это вино отнюдь не из простых. Да и мимолетно брошенная фраза о том, что оно бесценно, говорит о многом. Кроме вина я взял с собой изготовленный мной арбалет, на который у меня появились кое-какие планы. Ко всему этому пистолет, запасные магазины, несколько артефактов и на этом все. По-хорошему, надо бы засесть на несколько месяцев и вплотную заняться зернами, но пока не до этого. Нас с лошадкой выкинуло прямо под раскаты грома и только-только собирающийся дождь. Бросив грустный взгляд на портал, я волевым решением отбросил мысль о возвращении и, накинув капюшон, поехал к дороге. Лес вокруг нашего портала был прекрасен. Не было никаких завалов, сухих деревьев или следов нечисти. Орки с оборотнями знатно подчистили округу, а шаманы неплохо поработали с растительностью. Я до сих пор не перестаю удивляться, насколько гладко все выходит. Да, есть некоторые проблемы и шероховатости, но это все на самом деле мелочи. Цитадель развивается, поселок строится, а разумные с каждым днем все сильнее притираются к друг другу. Естественно, не обошлось и без эксцессов, но в обществе, где слишком много воинов, выяснение силы приемлемо. Только вот Азакар держит всех не то чтобы в ежовых рукавицах, а скорее под прицелом своей силы. Любые ссоры решаются обычными поединками, после которых чаще всего идет разбор полетов, и вся агрессия сходит на нет. Не знаю, как бы я справлялся один, не окажись рядом такие личности, как Азакар или Ряку. Дождь пошел едва и я только выехал на дорогу. Сначала это были редкие, но крупные капли, которые поднимали небольшие облака пыли от удара об землю, а спустя несколько десятков секунд зарядил самый настоящий ливень. Пришлось доставать артефакты, повернув один рычажок, меня со сталью накрыло небольшим воздушным щитом. Он не нес в себе какой-то более серьезной цели, а всего лишь действовал по принципу зонтика. Было немного жаль лошадь, так как ей приходилось идти по грязи, в которую превратилась большая часть дороги. Из-за этого естественно и упала скорость передвижения, утянув вместе с собой мое настроение. Ливневый дождь с грозой закончился минут за 30 и оставил после себя безумную свежесть. Раскаты грома все еще слышались где-то позади, но тяжелые свинцовые тучи ушли в сторону. Весь день пришлось месить грязь и потихоньку закипать. Время слишком дорого, чтобы так его тратить. Весь путь до Саиры затянулся на долгие 2 недели. Было бы куда проще, если бы лошадке не нужен был отдых. Но она живая и загонять ее я не видел смысла. Довольно часто мне по пути попадались небольшие торговые караваны. Большая их часть была под полным контролем гномов, и лишь редкие человеческие маги разбавляли компании коротышек. Несколько раз я даже принимал приглашения от караванщиков, что останавливались на обочинах. Только вот я старался этим не злоупотреблять, осознавая, что за первым заказом может быть еще как минимум 2. Ну а постоянные тренировки с тенью и прогоны в памяти плетений стали моими постоянными спутниками. Когда я оказался на территории Саиры, то не смог сдержать вдох облегчения. Как оказалось, я не любитель таких путешествий, особенно, если никто не пытается меня убить. Были, конечно, редкие попытки нечисти, но это даже смешным назвать было сложно. Выстрел разрывной пулей ставил жирные точки в попытках меня сожрать. Если вдруг случится что-нибудь, что заставит меня выпустить эти пистолеты в мир, то практически любой разумный сможет спокойно путешествовать между городами. При наличии денег на их покупку, естественно. Ну и имея немного большую скорость реакции, нежели чем у обычного человека. С довольной улыбкой на губах я вывалился из леса, и недоуменно замер. Прямо возле самых стен города, в радиусе нескольких километров от ворот, располагались 1000 палаток. Взгляд тут же выцепил, что они военные, а также отметил наличие праздно шатающихся вояк. Расположение армии столь близко к городу не несет ничего хорошего. Хотя, может, я и ошибаюсь, и это всего лишь учение. Хотелось верить именно в это. В напряжении я поехал к воротам. Не сказать, что солдаты были готовы к военным действиям. Многие из них, наоборот, были радостным и по большей части отдыхали. Это меня немного успокоило, но все равно напряжение никуда не делось. А помня о своих особенностях оказываться там, где скоро все пойдет под откос, такое положение вещей напрягало еще больше. На воротах стояла усиленная стража, которая практически обнюхивала каждого проезжающего, из-за чего собралась довольно немаленькая очередь. И плевать они хотели на личность желающего проехать. Прямо передо мной под осмотр попала очень богатая карета, она была досмотрена от и до, причем с применением магии. Ну а находящиеся в ней разумные, молча стояли рядышком и даже не качали права. Кто таков? Цель визита? Не очень вежливо, буркнул пожилой стражник, внимательно всматриваясь в мое лицо. Дарт Силаарин, свободный жрец Яры, приехал по личным делам к Виктору, обозначив цель визита, произнес я. Не лучшее ты время выбрал, Дарт, покачал головой мужик и подошел ближе. Извиняй, хоть ты и герой города, но приказ есть приказ. Сейчас маг подойдет, проведем досмотр. Я лишь пожал плечами, совершенно не собираясь сопротивляться. У меня не было ничего запретного, и досмотра я не боялся. Маг подошел через несколько минут, причем он был не один. С ним пришло еще двое совсем молодых парней, тоже, впрочем, имея мантии магов. Стражник обменялся с ними парой фраз, после чего их хмурые лица немного разгладились. А вот молодые парни так вообще засияли пуще новенького золотого. Видимо, знания о моих подвигах довольно крепко засели в памяти здешнего населения. Только вот, несмотря на это, досмотр был более чем серьезен. Маги, хоть и аккуратно, но перерыли все мои сумки, обнюхали каждый артефакт, записывая их назначение, и долго докапывались до бутылок с вином. Спустя 40 минут, я в тихом бешенстве отделался от этих настырных служак и направился прямиком к кровному брату. Мне наотрез отказались говорить о причине всего того, что здесь происходит, спихивая это на приказ великого лорда. Даже мой статус сопаленного жреца оказался бесполезен. Еще эти уникумы попытались реквизировать все мое артефактное оружие, на что, естественно, были посланы далеко и надолго. Только вызов какого-то более высокого по званию мага решил это недоразумение. Пройдя наконец-то осмотр и оказавшись за стеной, я оказался в городе, где практически на каждом шагу мне попадалась стража. Обычных людей было мало, и все они передвигались практически бегом, стараясь как можно быстрее скрыться внутри зданий. Вид всей этой ситуации с каждой секундой напрягал все больше, и я невольно положил руку на рукоять пистолета. Мне было хорошо видно, что каждый наряд стражи обязательно разбавлялся магом, и довольно часто эти маги были одеты в повседневную одежду, а не в мантии направлений или форму стражи. Все это довольно сильно бросалось в глаза, и если пока еще паники среди мирного населения не было, то ее терпкий аромат, разбавленный страхом, уже витал в преддвериях города. Школа Гриса встретила меня тишиной и десятком стражников, что тихо прогуливались рядом. А возле самих ворот дежурила пятерка молодых парней в простой на вид, но с сюрпризами внутри, металлической броне. Только подойдя ближе и увидев их лица, я понял, что лишь трое из пяти были парнями. Остальные двое оказались девушками с короткими стрижками. Воины увидели, что я направляюсь прямо к ним, перекрыли ворота копьями и напряглись. Когда я встретился взглядом с одной из девушек, ее глаза расширились в немом удивлении, а я узнал в ней ту самую девушку-беспризорницу, которая ловко орудовала луком и лично вонзила кинжал в глаз погибшего от клыков упырей парня. Та замерла и, казалось бы, даже перестала дышать, а я не смог сдержать улыбки. Девушка что-то быстро сказала своим соратникам, а те удивленно уставились на меня и моментально убрали копья. На вид им всем можно было дать лет 20, не больше. Но уже сейчас я видел, что каждый из этой пятерки достиг ранга мастера. Неплохо, однако, Грис работает с детьми, весьма неплохо. Добро пожаловать в нашу школу, Дарт, встав по стойке смирно, звонким голосом произнесла девушка. И я рад тебя видеть, тепло улыбнулся я, а девушка не смогла сдержать эмоции и на ее строгом, но красивом личике, появилась светлая улыбка. Как вы тут? Не сильно вас Грис гоняет? Гоняет. Все так же, не переставая улыбаться, переспросила девушка. Нет, что вы, он заботится о каждом из нас, словно мы его родные дети. Он дал нам намного больше того, на что мы могли рассчитывать. Лучше на ты, покачал я головой. Прости, но в той суматохе я так и не узнал твоего имени. Элли, почему-то засмущавшись, ответила девушка, а вторая, видя это, ехидно улыбнулась. У вас тут как, все спокойно? Задал я очередной вопрос. Помощь в чем-нибудь нужна? А то знаю я Гриса, даже в самый сложный момент не попросит о помощи. Нам бы найти свое место в этом мире. Очень тихо, практически шепотом, произнес один из парней. Он думал, что его никто не услышит, так впрочем и оказалось. Никто из его соратников ничего не услышал, но мой слух был куда острее, чем у них. К тому же, я смог ощутить одинаковые чувства у каждого, кто сейчас стоял у ворот. Кажется, когда Грис при прошлой встрече говорил, что ему некуда девать выпускников, он довольно сильно все упростил. Видимо, не желая напрягать меня своими проблемами. Не хочу обнадеживать вас раньше времени, но думаю, очень скоро все изменится, хмыкнул я. Так что подумайте хорошенько, а так ли здесь плохо? Оставив ребят нелепо хлопать глазами, я проехал в распахнутые для меня ворота и осматривался по сторонам. Ну что сказать, с прошлого моего посещения здесь ничего не изменилось, лишь детей стало еще больше. В этот раз я приметил, что количество более старших учеников увеличилось, чуть ли не в два раза. Большая тренировочная арена была полностью забита учениками, а командовал всем сын моего названного брата. Он заметно подрос и сейчас довольно мягко разъяснял, что и как делать. Мое появление не осталось незамеченным, и если Тимул меня узнал и даже не думал сдерживать улыбку, то вот для многих из тех, кто сейчас тренировался, я был фигурой неизвестной. Лишь спустя десяток секунд на лицах ребят постарше стало проявляться узнавание, и хмурые лица сменились радостными улыбками. «Тимул, держи подарки», окликнув парня, я достал из сумки несколько небольших артефактов, подобных моим теням, и бросил парню. «Лучшие спарринг-партнеры, пользуйтесь». «Спасибо, Дарт», ловко их поймав, поклонился парень. «На какой они уровень?» «На любой», ответил я, спрыгивая с лошади. «Это тени. Они чуть сильнее тех, кто их активировал, так что будут полезны для любого». Вокруг паренька тут же собрались ученики и стали с любопытством разглядывать артефакты. Я не опасался, что они могу их повредить или активировать что-то не так. Артефакты имели лишь один уровень и активировались только после 10-секундной задержки. Да и невозможно их активировать одному, но чтобы сражался другой. Уровень безопасности максимальный, дети же. Оставив ребят разбираться, я направился в кабинет к брату, негромко насвистывая веселую мелодию, и в который раз коря себя, что до сих пор не сделал замену, поломанной эльфийками, колонки. Грис оказался в том же кабинет, в котором встречал меня в прошлый раз. Он сидел за столом и лениво листал какую-то книгу. Когда дверь отворилась, и я вошел внутрь, тот поднял на меня недовольный взгляд, но когда увидел, что это я, то тут же вскочил на ноги. «Твою мать, я так и знал», кинув пишущую ручку на стол, улыбаясь, выдал Грис. «Не просветишь», улыбнулся я в ответ, пожимая крепкую руку. «Ты вечно появляешься там, где что-то идет не так», засмеялся брат и все-таки сжал меня в объятиях. «Рад тебя видеть, Дарт. Какими судьбами снова у нас?» «Я тоже рад видеть, что у твоей школы все хорошо», улыбнулся я в ответ и присел на мягкий стул, что стоял немного сбоку от стола. «Только детей стало больше, особенно это заметно по тем, кто старше. «Ай, не сыпь мне соль на рану», — отмахнулся мужчина. «У нас практически ввели военное положение, армия прохлаждается у ворот, поэтому все мои ученики вернулись. Ну а часть тех, кому повезло больше, и кто нашел себе постоянную службу, остались на своих местах. За них я рад больше. А то, знаешь ли, активность молодых людей порой приносит одни только хлопоты. Особенно если они добрались до звания мастера. Что у вас происходит, демоны, орки?» Убрав с лица улыбку, серьезно спросил я. «Да скиф бы его знал», — хлопнул ладонью по столу Грис. «Полная секретность, но ходят слухи, что в Индриале и Хороне снова что-то не так. Подробностей, к сожалению, нет. Причем вообще никаких. И это нервирует больше всего. Раз я здесь, значит, подробности скоро будет», — криво усмехнулся я. «Так и я о чем», — радостно воскликнул брат. «Надеюсь, в этот раз лор не допустит такое количество смертей. Да и если ты здесь, то мне намного спокойней. Рассказывай, чего нам ждать?» «Да я откуда знаю», — возмутился я. «Я вообще здесь проездом. Хотел к тебе заскочить, уточнить насчет твоих сорвиголов, да к Виктору заглянуть. Он, помнится, обещал показать свое гостеприимство, а мне нужна от него кое-какая информация. Так что я не при делах». «Ну-ну», — не сильно поверив моим словам, покивал головой Грис и, тяжело вздохнув, облокотился о спинку стула. «Значит, насчет моих воспитанников ты не передумал. Сможешь дать им цель, а то тошно мне смотреть, как они вянут здесь. Те, кто пошел в армию, вроде и рады, но, сам понимаешь, армия — это не то. Да и таким, как они, будет сложно пробиться куда-то выше. А мы же все с амбициями, нам великие свершения подавай. Вон, мечтают, как дар когда-то, людей от тварей спасать, со злом бороться. Младшие же наслушались от них о тебе и тоже в герои мечтают податься. Только вот никто их них не понимает, что такие герои, как правило, заканчивают в грязной канаве с распоротым брюхом или разорванной глоткой. Как видишь, не все», — разведя руки в стороны, улыбнулся я. «Ты себя-то не равняй с ними», — покачал головой брат. «У тебя и магия есть, и покровительство Яры, и возможности твоего тела куда как больше, чем у простых людей. А эти всего лишь подростки. И пусть некоторые из них уже получили ранги мастера, но в голове у них ветер, а вместе знания о жизни, грезы о подвигах. Я даже не хочу настаивать, знаю, что у тебя и своих проблем хватает. Грис, твою мать», — вздохнул я. «Проблемы у меня будут всегда, одной больше, одной меньше. Да и решаются они не быстро, но ничего критичного нет. И опытных разумных рядом хватает, так что можешь и сам собираться да переезжать ко мне в цитадель. Ты же говорил, что там полнейшая разруха и запустение», — нахмурился Грис. «Это было давно и неправда», — усмехнулся я, и, достав артефакт, заключил нас в непроницаемую сферу. После, я в общих чертах и стараясь не опускаться до деталей, поведал ему о многом, через что успел пройти с нашей последней встречи. Грис слушал внимательно и практически не перебивал. Лишь на ухрише не смог сдержать крепкого словца и сильного удара кулаком по столу. Были, конечно, и некоторые нюансы, которые я намеренно опускал. Незачем ему о них знать. Но в общих чертах я рассказал ему все и управился за какие-то 20 минут. После, мой названный брат ушел в глубокую задумчивость, а я не спешил его отвлекать. Подошел к широкому окну, что выходило как раз на тренировочную площадку, и стал наблюдать, как дети и подростки проводят бои с тенями. Я привез полтора десятка подобных артефактов, и сейчас все они были активны. По сути, эти штуки не такие уж и дорогие, если смотреть по себестоимости. Основная проблема заключалась в их изготовлении. Только вот именно эта проблема для меня таковой не являлась. «Значит, ты теперь полноправный лорд, со своей цитаделью и подданными», — прервал мои раздумья немного уставший голос Гриса. «Есть такое», — развернувшись, кивнул я. «Так что твоим ученикам место найдется. Единственное, сам понимаешь, без клятв, подтвержденных стихиями, мне будет сложно допустить их к чему-то серьезному. Но, думаю, мы что-нибудь придумаем. Знаешь, клятвы ведь не обязательно чем-то подтверждать, задумчиво произнес названный брат. Я понимаю, что ты параноик, но ведь многие дают и принимают клятвы без связывания себя нитями. И, что самое главное, сдерживают их и выполняют. Мужчина тяжело встал и подошел ко мне. Мы вдвоем стояли и смотрели, как дети то и дело получают взбучку от теней, но также, и вполне сносно им противостоят. Хорошие игрушки, цыкнув, покивал головой Грис. Как я понимаю, твой подарок. Спасибо, он весьма кстати. Так о чем это я? Ах да, клятвы. Я могу с уверенностью сказать, что принеси они тебе клятву верности, то выполнит ее, даже ценой своих жизней. Ты для них герой. Для каждого из них. Мальцы, конечно, не участвовали в тех событиях, но те, кто их застал, знают о тебе не понаслышке. Думаешь, они смогут тебя предать? Дело не в этом, Грис, покачал я головой. Ты даже не представляешь, какие силы могут прийти по мою душу. Ты думаешь, что их воли хватит, чтобы противостоять демону, который вторгнется кому-нибудь из них в голову? Поверь, хватит. Даже не став меня слушать, твердо сказал Грис. Мне бы твою уверенность, брат, вздохнув, произнес я. Я понимаю, ты не знаешь их, но ты хорошо знаешь меня, заговорил мужчина. Ты доверяешь мне свои секреты. Так поверь еще раз. Я знаю каждого из них лучше, чем они сами знают себя. Принеся тебе клятву, они пойдут за тобой до конца. А кто там будет из противников, демоны или вампиры, это не имеет значения. Ты никогда не требовал плату за свои дела, особенно тогда, в начале своего пути, когда ты был таким же юнцом. Но ты делал то, что должен был, ты спасал, защищал, стоял насмерть. И это отложилось в их разуме сильнее, чем все мое обучение. Может, эти слова и прозвучат слишком пафосно, но ты для них подобен Богу. Доверься им так же, как они верят в тебя. Мне не нужна слепая вера и фанатизм, медленно, покачал я головой. Но я тебя услышал, и дам им шанс. Сегодня к вечеру подготовь тех, кто пойдет со мной, и я приму их клятву. Это было легче, чем я думал, весело усмехнувшись, сбавил весь накал пафоса Грис. Ты не будешь в них разочарован. Я бросил на него взгляд и просто кивнул. Как все-таки замечательно, когда не ищешь вторых смыслов, когда веришь и доверяешь. Пожалуй, Грис был одним из тех, кому я доверил бы свою жизнь без сомнения. До вечера еще оставалось несколько часов, поэтому у меня было время прогуляться по городу. Все свои вещи, кроме, разумеется, пистолетов, я оставил в школе Гриса. Да и лошадь тоже не стал с собой брать. Оказалось, что только стражникам и редким извозчикам было разрешено путешествовать по городу не на своих двоих. Естественно, и цены на услуги карет поднялись довольно высоко. Например, до проезда к воротам в верхний город с меня запросили 17 золотых, а вот попасть внутрь оказалось нерешаемой проблемой. На закрытых воротах стояли гвардейцы, усиленные магами, и практически никого не пропускали внутрь. Насчет того, что мне бы хотелось встретиться с Виктором, никто и слышать не желал. Отказ был сказан спокойным вежливым тоном, без тени насмешки или неуважения. Лишь когда я заявил, что я опаленный жрец Яры и мне необходимо с ним встретиться по очень важному делу, шестеренки зашевелились, и от группы солдат отделился гонец, который и отправился к Виктору. В любом случае, 40 минут, проведенных в парке у ворот, я потерял зря. Запыхавшийся гонец сообщил, что Виктор услышал мою просьбу, но, к сожалению, сейчас встретиться не может. Зато передал, что такая возможность появится завтра ближе к вечеру, и он сам меня найдет. Пришлось вновь ловить карету и отправляться назад, к школе Гриса. Уже по пути назад, я осматривал город через окно и поражался наличию стражи. Довольно часто мне попадались и вовсе большие отряды, которые были разбавлены армейскими вояками или вовсе гвардейцами самого лорда. Только вот даже узнав мой статус, мне так никто и не сообщил о причине столь серьезно усиленной безопасности. А значит, проблемы не в возможном вторжении демонов, а скорее всего, это что-то связанное с властью или семьей самого лорда. В любом случае гадать бесполезно, если Виктор найдет на меня время, то у него и спрошу, ну а пока надо перекусить. Приняв решение, я тут же озадачил извозчика, чтобы он отвез меня к неплохому трактиру, поближе к школе Гриса. Тот молча кивнул и как итог, спустя полтора часа я оказался на пороге небольшого двухэтажного здания, с цветной вывеской, на которой был изображен пьяный гном. Наверное, гном, потому что среди обилия разных выцветших цветов было довольно сложно что-то определить. Да и название стерлось, остались лишь буквы П, И, Г, ОМ. Сам трактир мне не понравился. Видимо, я уже привык к шикарным, ну или хотя бы выше среднего по уровню, заведениям. Здесь же было немного мрачно и слишком много темных оттенков. Зато кухня оказалась на высшем уровне, как и огромный выбор различных видов пива. Посетителей тоже было в избытке, и навскидку я насчитал чуть больше 40 разумных. Были здесь и гномы, которые, кстати, составляли большую часть посетителей, и обычные работяги. А вот стражников или военных не было совсем, что довольно много говорило об уровне их подготовки и степени контроля со стороны великого лорда. Единственным минусом этого заведения оказался шум, а именно громогласные гномы, которые, совершенно не стесняясь, хриплыми голосами горлопанили свои песни. Вытерпеть такое я не смог, даже при наличии стальной воли, поэтому пришлось делать обильный заказ всего и побольше, прибавлять к этому с десяток 5-литровых бочонков с различными видами пива, да заказывать доставку до школы Гриса. После была умилительная сцена, в которой трактирщик всячески пытался меня отговорить от этого безумного шага и даже пытался привлечь стражу на охрану моей тушки. Не знаю, что у них с Грисом случилось, но выглядело все это довольно забавно. К школе я подошел, когда свет от магических светильников полностью завладел вечерним городом. Небесное светило спряталось за горизонтом, и наличие разумных на улицах города резко снизилось. Лишь частые разъезды стражи разбавляли пустоту улиц, да моя одинокая фигура с небольшой повозкой, что была полностью заполнена различными яствами. Названный брат однозначно не будет против посиделок под пиво и моих историй, а там, глядишь, и утро. На этот раз у ворот никого не было, лишь стража, по-моему, все те же вояки, бродили вокруг школы, всматриваясь в темноту каждого переулка. Увидев меня, они довольно споро подошли к нам, и только хотели наезжать, как я махнул слуге из трактира, и тот стал передавать стражникам небольшие кувшины с морсом и теплой свежей выпечкой. «Я вас тут видел еще 6 часов назад», — на подозрительно вопросительные взгляды, — заговорил я, — «и что-то мне подсказывает, что у вас задание охранять школу моего брата». «Дарт, ты что ли?» — неуверенно спросил один из мужиков. «Он самый», — усмехнулся я. «Устройте себе небольшой перекус, тут морс, в том, горячий чай, а в этой корзинке свежая выпечка. С чего такая щедрость?» Подозрительно спросил другой. «Как-то это подозрительно». «Ну-ка, югарциц», немного повысив голос, цыкнул пристроенный к отряду маг. «Спасибо, Дарт, ты, наверное, меня не помнишь, оно и правильно. Я тогда мог лишь слабенькие воздушные серпы пускать, да и то, толку от этого было мало. Спасибо еще раз, не будем отвлекать. Отдыхайте спокойно». Пока стражники доставали из телеги то, что было куплено для них, я ждал, пока мне откроют ворота. Это не затянулось надолго, и спустя 5 минут я уже находился внутри школы, а ребята помоложе разгружали телегу. Сам слуга был отправлен в трактир, под защитой стражников, а телегу обещал забрать завтра. Грис смотрел на количество купленного мной и только качал головой. Зато когда очередь дошла до бочек с пивом, то заметно приободрился и широко улыбнулся. «Все готовы?» Когда телега была разгружена, подойдя ко мне, сказал Грис. «Они ждут тебя на тренировочном поле». Тяжело вздохнув, я направился туда, где меня ждали те, кто желал принести клятву верности и вместе со мной пойти по одной дороге. Все мысли о прошлом и будущем были откинуты в сторону, а я приготовился читать эмоции каждого по отдельности. Вера верой, но здравый смысл никто не отменял. Глава 15. Слепая вера и новые знания. Оказавшись на тренировочной площадке, я в который раз удивился ее размеру. На мой взгляд, она была более чем просторна. Шутка ли, 300 на 300 метров и это только место для тренировок. Этакая арена, засыпанная песком, со стоящими возле стен, различными тренажерами и приспособлениями. А если ко всему прочему прибавить сюда внутренние помещения, кухню, склады и личные комнаты учеников, то становилось понятно, что Грис отхватил совсем не маленькую площадь земли. Можно вспомнить и то, что ко всему этому приложил руку Виктор, но тогда становится непонятно, почему они не забирают выпускников к себе, в ту же армию. Ведь пополнение никогда не бывает лишним, особенно если в этом пополнении имеются мастера. Не менее удивительным был и тот факт, что практически вся территория была заполнена учениками. Навскидку я мог сказать, что их здесь больше сотни и это поражало. Нет, я понимал, что в таком огромном городе, как Саира, будет много брошенных детей, но, если честно, то до сего момента не задумывался об их количестве. А ведь я уверен, что кроме школы Гриса есть еще и другие подобные заведения. Как только я оказался в поле зрения учеников, то на мне тут же сошлись их взгляды. Это было подобно удару молота под дых. Их взгляды, направленные на меня, они гипнотизировали. Никогда еще я не чувствовал себя настолько неловко. Грис был прав, они видели во мне что-то возвышенное и буквально пожирали меня глазами, а в том океане эмоций, что я мог уловить, царило безмерное уважение и большая доля восхищения. Это все сбивало с мысли и запутывало сознание. Я не мог понять, откуда все это. Я не считал себя достойным таких эмоций, я ведь простой человек. Ну ладно, не очень-то и простой, но все же. У меня есть свои грехи, свои пороки, и довольно часто я бываю слишком жесток, но твою мать, этим подросткам было все равно. Они возвели мою личность на столь высокую высоту, что падение может оказаться для них смертельным. Сколько их здесь? Повернувшись к брату, тихо спросил я. 174, с толикой гордости ответил Грис. 17 из них достигли звания мастера. Еще два десятка близки к этому, остальные крепкие среднички, которым необходимо время. Не слабо, кивнул я, проходя сквозь стройные ряды, стоящих по стойке смирно, ребят. Когда я вышел на небольшую возвышенность, что находилась прямо перед площадкой, то невольно задержал дыхание. Даже принимая клятву, у спасенных от смерти орков, я не видел таких взглядов, направленных на свою скромную персону. Это было сильно, это внушало, но и немного пугало. Я всего лишь человек, но так не смотрит на людей. Пришлось откидывать мысли в стороны и собирать разум в кучу. Слишком яркие эмоции выбивали из колеи и мешали сосредоточиться. Грис встал чуть позади по правую руку от меня и замер. Кажется, все ждут какой-то возвышенной речи. Скиф никогда не был в них силен. Я не буду говорить, что пойдя за мной, вас ждет слава. Как только я заговорил, вся площадка погрузилась в оглушительную тишину. Не буду говорить и о том, что у вас будет много славных боев и столько же великих побед. Нет, мой путь идет в другую сторону. Впереди будет боль, кровь и потери близких. Никакой романтики, никакой славы. Я живу не ради нее, а ради того, чтобы в этом мире такие слова, как честь, дружба, преданность не были пустым звуком. Иногда люди бывают пострашнее демонов, а я обязан защитить тех, кто находится рядом и надеется на меня. И если вы все же решите пойти за мной, то обязанность защищать тех, кто в этом нуждается, ляжет и на ваши плечи. Вы столкнетесь с людскими пороками, с тварями, которые могут сделать с вами кое-что похуже, нежели сожрать. Вас могут заставить сомневаться, будут манипулировать и дергать за ниточки. Самый страшный враг – это не архидемоны или орды хаоса, а тот, кто может притвориться другом и толкнуть на предательство. Так клянетесь ли вы в верности мне, лорду Нуар? Клянетесь ли идти по пути чести и защищать тех, кто в этом нуждается? Клянетесь ли стать достойными служению мне? К середине моей речи по площадке прошел шелест одежды, и каждый из присутствующих встал на колено. С каждой моей фразой их взгляды разгорались все сильнее, а я, даже не прибегая к своей чувствительности, ощущал то напряжение, что скапливается в их телах. Мои слова, они были словно удары кузнечного молота по раскаленной заготовке. «Клянемся!» — раздался дружный рев всей толпы подростков, когда я замолк, ожидая их решения. После их крика, звенящее в воздухе напряжение резко лопнуло, привнося с собой облегчение и ясность. Воздух наполнился такой свежестью, какая бывает после сильнейшей грозы. Ученики Гриса, нет, уже мои подданные, смотрели на меня, и взгляды их были полны решимости. Пожалуй, именно сейчас я поверил в слова своего брата. Умрут, но не предадут. И это было довольно странно. «Ну вот, а ты боялся», — раздался за моей спиной довольный голос Гриса. «Я, конечно, понимаю, что это твой первый раз, но ты уже не маленький. Что-то мне подсказывает, что ты поведешь за собой не сотни, но тысячи. Этого я и боюсь, брат мой», — тихо прошептал я, прекрасно понимая, что все их смерти будут на моей совести. «А зная себя, я лучше тысячу раз умру сам, нежели подвергну опасности тех, кто мне доверился. Теперь у меня появилась еще одна забота, к решению которой необходимо приступить в первую очередь. 180 разумных, у большей части которых нет лошадей и нормальной экипировки. Это первая проблема. И вторая – это необходимость закупки большого количества еды, для того, чтобы они добрались до портала возле герцогства. Вообще, я пока не планирую посвящать их в порталы и место их расположения. Но куда-то же мне их нужно пристроить. Пока я смог додуматься до того, что имеет смысл разделить их на две части, одну из которых поселить в Варре, а вторую в поселке на берегу океана. И если первые будут сопровождать караваны от портала до герцогства и той же Саиры, то вторые будут работать в восточной части материка. В принципе, первое время можно будет держать в тайне наличие порталов. Мол, караван пришел, вы должны добраться до такого-то места, встретить его и сопроводить до Саиры. Главное, чтоб ребятки не находились в месте непосредственного расположения портала. Можно скинуть на Элрама заботу о покупке здания для торговой гильдии в Винфоре и параллельно с этим, что-то по типу казарменного дома там же. Смотрю, ты уже погрузился в размышления. Отвлек меня Грис. Может, поделишься мыслями за пивом? Да, и правда, кивнул я. Заодно расскажешь, кто, что из себя представляет. Грис кивнул, и мы оставили подростков делиться впечатлениями. Судя по всему, сейчас им было не до меня, хотя некоторые прямо-таки порывались подойти, но все же не посмели. Ну а дальше мы с Грисом прошли в его кабинет и приступили к уничтожению всего того, что я привез из трактира. Пиво оказалось отменным на вкус, и лишь остывшие блюда немного портили впечатление. Пришлось брату вызывать одного из старших парней, у которого имелся доступ к магии огня, чтобы тот поработал небольшим костром. Как оказалось, сильных магов все-таки забирали. Но таких за все время набралось не больше десятка. А вот середнячков и совсем слабых никто брать на обучение не спешил. Оно и понятно, их ведь еще и содержать надо, а такое бремя мало кому нужно. Именно избыток в добровольцах и создал ту ситуацию, когда выпускники Гриса оказались фактически никому не нужными. Помощь организовать школу, помогли, а вот дальше, извините, выкручивайтесь сами. Как говорится на Араоне, мир большой, ворота открыты. Рассуждая на совершенно разные темы, мы просидели до самого утра. Больше всего Грис интересовался событиями в Ухрише, ну а я мало что скрывал. Естественно, про осколок души Вестника, да и про самого Вестника я не рассказывал, отделался лишь общими фразами. Брат все это понимал и не старался вызнать что-то, о чем я не хотел рассказывать. Все закончилось лишь с первыми лучами солнца, и мы немного захмелевшие, но довольные разговором разошлись по своим спальным местам. Ну а утром прямо в школу заявился Виктор. Я только принял холодный душ и вышел на песок размяться среди ребят, как приметил одинокую фигуру в тени возле ворот, что вели на тренировочную площадку. Виктор стоял, сложив руки на груди и облокотившись об одну из створок. По его лицу мало что можно было прочитать, да и ментальная магия давала сбои. Все, что я смог уловить, так это досаду и легкое раздражение, направленное, впрочем, не на меня. Мимо проходил, решил заглянуть, пока выдалась свободная минутка, пожимая мою руку, произнес Виктор. «Давай обойдемся без вопросов, что и как, а сразу перейдем к делу. Тебе что-то от меня нужно? Ну, вообще-то я хотел посидеть в спокойной обстановке, выпить, закусить, но сейчас вижу, что действительно не вовремя», — криво усмехнулся я. «Мне нужна любая информация по слиянию со стихиями. Думал, ты сможешь чем-нибудь помочь. Слияние, слияние», — задумчиво пробормотал Виктор. «Я думал, будет что серьезнее». Он достал из-за пазухи тонкий пергамент и приложил к нему свой перстень. Тот на мгновение вспыхнул бледным светом, а на листке бумаги проявился непонятный символ. «Держи», — сказал Виктор, протягивая мне листок. «Это пропуск в закрытые части нашей библиотеки. Естественно, в особо секретные комнаты тебя не пропустят, но кое-что стоящее предложить смогу. Насчет выпить-посидеть, я всеми руками за, но не сейчас. Сам видишь, у нас тут полный завал и просвета не видно. Давай через несколько дней, как понемногу разгребусь, так и дам весточку. Мне и правда не помешает хорошая попойка. Еще вопросы, пожелания?» «Да вроде бы нет», — пожав плечами, ответил я. «Спасибо за пропуск, и если опять будет восстание нежити, то так уж и быть, помогу, чем смогу». «Тьфу на тебя», — выдохнул Виктор и, бросив взгляд мне за спину, в прямом смысле слова, растворился в воздухе. Я только и успел, что пару раз моргнуть, а передо мной уже никого не оказалось. Пожав плечами, я вернулся в центр тренировочной площадки и приступил к разогреву. Это не заняло много времени, и спустя 7 минут я уже разминался с тенью из своего браслета. Так как площадка была практически пуста, а места здесь хватало в избытке, то буквально через несколько минут я повысил уровень сложности, настроился и сорвался в безумном танце против двух теней. После боя с вампиром и Дрэу я хотел проверить свой максимум и именно этим сейчас занимался. Тело полностью восстановилось, и мне ничего не мешало раскрыться и выдать весь свой уровень. Бой был на одних только на клинках. Никакой магии или скольжений. Чистая сталь. Я смог протянуть 13 минут, прежде чем тени, довольно хорош сработавшись друг с другом, поймали меня на рубленном движении и, не закончив свои, вдруг резко изменили направление ударов. Всей моей изворотливости не хватило, да и усталость дала о себе знать. 13 минут на таком высоком уровне — это слишком долго. Когда я закончил, и тени вновь погрузились в браслет, то смог немного перевести дух, прежде чем вновь посетить душ. Естественно, во время моей тренировки все остальные ученики и выпускники бросили свои занятия и вовсю наблюдали. Грис также был здесь. Он стоял немного в стороне и внимательно наблюдал за своими подопечными. «Когда пойдешь, титул виртуоза получать?» — когда я проходил мимо, неожиданно спросил брат. «Думаешь, я уже соответствую?» Замерев на месте, задумчиво поинтересовался я. «Уверен», — усмехнулся Грис, чем немного меня озадачил. «Я вот не был в этом уверен, и поэтому торопиться точно не буду. Да и на данный момент этот титул мне особо-то и не нужен. Это будь я обычным смертным, а не лордом, можно было напрячься, чтобы получить кучу всевозможных титулов, лишь бы стать более значимым. Сейчас же, всевозможные титулы меня мало интересуют. Возможно, лишь для коллекции, но это уже походит на браваду.